«А мы уже здоровались», — напомнила проклятущая Зинка. «Уйти? А он пропадет, затеряется, быть может, навсегда. Знает ли Зинка его имя, адрес?» Оба вопросительно смотрели на меня. «Простите, мне на одну минуту тебя, Зина». И я потащила Зинку в сторону, не упуская его взглядом. Удивленная Зинка шла за мной. «Слушай, я тебе потом все объясню», — зашептала я ей в ухо. «Ты знаешь, с кем сидишь? Кто это? Ну, этот парень». «А что?» «Ох, да чего же она непонятливая!» «Объясню после. Мне надо знать, кто этот парень». «Ермак? Его зовут Ермак?» «Ермак Станиславович Зайцев. Он... А зачем он тебе сдался?» «Значит, надо. Где он работает?» Щекам было до того жарко, словно они раскалились до красна. «Владя!» У Зинки округлились глаза. «Тебе хочется с ним познакомиться?» «Ну что за человек? Все-то ей надо. Мне просто надо знать, кто он такой, этот Ермак». «Ничего не выйдет, Владенька!» Зинка сочувственно подсокала языком. «Он не интересуется такими, как ты, благополучными девочками. Его могут заинтересовать я, Шурка, Олежка, всякое хулиганье. Он нас любит». «А ну тебя!» Я обиженно отвернулась. Сердце у меня колотилось, будто я бежала на приз и боялась отстать. А Зинка просто издевалась. «Он работает? Зачем тебе знать, где он работает? Тебя это не касается». Зинка вернулась к своему собеседнику, а я пошла в цех. Правильно ли она назвала его имя? Можно узнать, где он живет в адресном столе. Но что это мне даст? Не пойду же я к нему ни с того, ни с сего. Может, поискать в телефонной книге? Если только у него есть собственный телефон, что весьма сомнительно. Что делать? Но я не могу опять потерять его. «Что случилось?» — спросила Майя, когда я вернулась на свое место. Мы сидим рядом. Я вопросительно взглянула на нее. «Ты чем-то взволнована?» — заметила Майя. «Тише, к нам идет Алла Кузьминишна». Мы взялись за свои пинцеты. В этот день мне работалось еще тяжелее, чем всегда. Казалось, что до конца смены несколько дней. Все же они кончились. Алла Кузьминишна меня похвалила. «Молодец, Гусева!» — сказала она громко. «Работает совсем без брака. А ведь считанные дни, как пришла со школьной скамьи». По дороге домой в переполненном троллейбусе я подумала об этой похвале. «Значит, можно хорошо выполнять и нелюбимую работу. Как странно. Я этого не знала. Но кто этот Ермак? О чем он мог с таким увлечением говорить с Зинкой? Что у них общего? А вдруг у меня похолодело под ложечкой? Нет, этого не может быть. Такое умное лицо, глаза светлые, добрые, все понимающие. Он умный и добрый, значит, не может быть преступником. А откуда мне известно, что он умный и добрый? Знаю, и все». Кто-то поскреб ногтем о рукав моего пальто. Ухмыляющаяся физиономия Олежки Кулика. Он живет напротив нас. «Слушай, Олежка, ты не знаешь, с кем это так долго сегодня разговаривала Зинка? Совсем молодой, в клетчатом сером пальто и кепке. Не знаешь? Ермак, кажется, его звать. Зайцев». «Знаю, конечно. Он из милиции». «С Петровки?» «Инспектор он, по делам несовершеннолетних». «Мировой парень, хоть и с угрозыска. Никогда не откажет. Добрый очень. Если у кого беда, прямо к нему». «Как же вы к нему обращаетесь? Как его найти?» «Тебе-то зачем? По телефону можно звонить. Хоть в милицию, хоть к нему домой». «И у тебя есть телефон?» А вот и есть. Наизусть знаю».